Эпилог первый, который не позволяет нам проститься с герцогством Семи Фьордов окончательно, по причине неких внезапно открывшихся перспектив. «Я тоже туда хочу», — сказал мне Тиму, когда мы обнаружили, что можем транслировать друг другу образы, в том числе пророческого характера. И было бы сказано. Много времени сборы у нас не заняли. Из вещей мы взяли с собой лишь самое необходимое. Куда сложнее оказалось выдержать еще неделю. Ровно столько занял у нас квест от Златомира. Новый ректор любезно прислал нам первый фрагмент схемы перемещения на блуждающий остров, где нас должны будут встретить. И фрагмент этот Златомир умудрился так логически, математически и, разумеется, магически зашифровать, что мы с Тиму головы сломали, расшифровывая. Помимо того, Тим передавал отцу и братьям герцогство, что тоже отнимало время. Хвосты в морты мы на всякий случай почистили и закрыли. Конечно, было подозрение, что в новом месте учебы табели из морты нам особо не понадобятся, но да снорх с ними. Конечно, нужно было проститься также с магистрами, с адептами и их соулами. Проститься с морты, проститься с фьордами. В том, что однажды мы вернемся, сомнений почему-то не было. Только вот когда однажды, непонятно. А потому времени зря мы не теряли. Вечера же проводили, что называется, в тесном семейном кругу. Правда, в атмосфере такого официоза и всеобщего внимания, что каждый новый день, приближающий нас к новому месту учебы, хотелось праздновать со всем размахом. В общем, если б не квест от нашего нового ректора, последние дни в Морте и вправду могли бы напоминать праздник. Вот только Златомир, как выяснилось, совсем не шутил, когда говорил о том, что в Ялохе Адраго следят за судьбой всех драконов Рокостава Аита. Я в этом сполна убедилась, когда мы обнаружили в задании от него задачи из высшей алхимии. Что делать? Тут без Онни было никак. К счастью, профессор не одолевал расспросами и любезно предоставил свою лабораторию на разграбление. Но и он в накладе не остался. Его личная книга заклинаний распухла чуть ли не на треть после наших практик по изготовлению высших зелий и реактивов, которые наказал приготовить Златомир. Наконец, квест был пройден полностью, и мы с Тиму стали счастливыми обладателями одноразового портала, который должен будет незаметно перенести нас из Морте в пункт, откуда и начнется наша эскапада на блуждающий остров. Оставалось лишь активировать кристалл на браслете у Тиму и затем шагнуть в портал. Однако сперва следовало дождаться ломтика с Йолой. Соулы тоже прощались со своими друзьями. В последнее время они особенно подружились с черной гориллой Аха, волчицей Юси, попугаихой Никласа Трией и, конечно, с Соули Марджут, Ритвы и Вильды. Мы с Тиму, как ни странно, тоже сошлись с ребятами. Вообще это было неудивительно. Вся Академия ощутимо выдохнула после поражения Гульвейк. Все ходили довольные и до нельзя счастливые. «Кажется, у нас есть еще время», – смеясь заметила я, когда ломтик выдал очередное мысленное пиу, в котором я отчетливо различила: «Снорхи, хватит нас торопить!» «Может, хочешь с отцом повидаться?» «Не, мы уже попрощались», – покачал головой Тиму. «Знаешь, я очень рад, что он вернулся. И все же главным образом потому, что мне пока не нужно наследовать герцогство. Я ужасный сын, да?» «Самый ужасный!» – я со смехом поцеловала его. «Но я тебя понимаю». «Да ладно, Светоша!» «Еще как!» Захлебываясь смехом, поспешно заверила я мужа, который отомстил мне за ужасного щекоткой. «Я вот хоть и мечтала стать алхимиком, но стать драконом еще прикольнее». «А драконом-алхимиком вдвойне». «Кстати, да, одно другому не мешает. Слушай, раз такое дело, я сбегаю еще раз, переговорю с Онни, ладно?» «Конечно. Я тоже кое с кем из ребят повидаюсь. Встречаемся у тебя через...» «У тебя», – перебила я мужа. «У меня кругом девчонки любопытные, до ночи не уедем». Поцеловав любимого, я унеслась в лабораторию. А по возвращению меня ждал сюрприз. В своей комнате Тим был не один. «Рада, что дождалась тебя, Туули!» Блистательная темная леди изящно поднялась при моем появлении и окинула меня долгим взглядом. Затем протянула руку с остро отточенными черными ногтями. «Маркиза Вольный Ветер Флавская, экс-герцогиня Петери, мама Тиму». Да я уже догадалась по внешнему сходству и аметистовым искрам в бездонных черных очах. И я, может, даже предъявила бы мужу за подставу столь грандиозных масштабов, потому что о том, что свекровь у меня темная леди, самая настоящая, уж мог бы предупредить. Я не очень пока разбираюсь в градации темных лордов, вроде те, что населяют фьорды самые человеческие, по сравнению с южанами, у которых свои магические источники, свои традиции, свои законы и расы. Не видь я вампиров прежде, приняла бы за вампиршу свою свекровь. Но вампиром она не была, а была темной, с кофейного оттенка кожей, с острыми, почти вампириями клыками, с хищным носом с горбинкой и прицельным прищуром, проникающих в самую душу глаз. Однако предъявлять Тиму сейчас было бы нечестно. Судя по выражению его лица, сюрприз матушка сделала не только мне. «Нет, мальчик мой, это никуда не годится», — обернулась темная свекровь к сыну с коварным видом, продолжая начатый до моего появления разговор. «Сперва вы должны погостить в Небесной Империи, получить благословение лунных врат, звездных врат и, конечно, черных врат. И только потом... Да где же это видано? Я ведь ни разу не вывела невестку в свет. А дети? Нет уж, сперва оставьте мне наследников, а затем летите куда хотите». За окном раздалось хлопанье крыльев. «Пиу, пиу!» Раздалось с подоконника, что значило «пост сдали, пост приняли, а теперь можно и выдвигаться». «Что я скажу главе клана Алой Буквы? Моя героическая светлая невестка, как выяснилось, спасла его наследницу. Как, она тебе ничего не рассказала?» «Святоша, так, кажется, здесь говорят». «Здесь говорят Светоша, мам, и ты прекрасно это знаешь. Ты прожила здесь достаточно времени». «И это все, что ты можешь мне сказать?» Глядя, как Тиму с коварной улыбкой, как две капли воды, похожей на материнскую, поворачивает кристалл на браслете, я подхватила ручку своего чемодана и от души порадовалась тому, что уезжаем мы на ПМЖ и, к тому же, на неопределенный срок, прямо сейчас. Потому что к такому ни жизнь, ни смерть меня не готовили. Это ж не свекровь, это целый свекрово-монстр. Созданный по заданию Златомира портал закрутил, завертел, наваливаясь со всех сторон, и я облегченно выдохнула. «Свекровь, ага, рассказывай», – прогундосило тут же внутреннее ехидство. «Небось, от счастья готова прыгать, что своего драгоценного темного от Яски подальше увела». «Вот когда б поспорила, но сейчас не буду», – равнодушно отмела я эту мысль. «Куда больше меня интересовали золотые дракончики, тут и там проступающие на стенках тоннеля. Все мы прекрасно знаем, что это не так». «Тим, мне кажется, или Златомир задействовал принцип сечения?» Показала я свою находку мужу. Тот присмотрелся, и в тот же момент скорость нашего полета выросла. «Да уж», — вяло отозвалось внутреннее любопытство. «Я разочарована. Я ожидала большего от их встречи». «И я», — вздохнул внутренний азарт. «Ну и я тоже не удержалась. Я, в общем-то, на стороне большинства. Но что ж поделать, теперь мне самой кажется нелепым, что прежде Яска вызывала у меня беспокойство и даже ревность». «А теперь?» – спросили все разом. Следом раздался вздох разочарования. Я только хмыкнула. Мы с Тиму Петери, с моим несносным темным, которого я в день нашей свадьбы поклялась научить любить и определенно в этом преуспела, были одним целым, как маг со своим соулом. Один раз и навсегда. Одним сердцем на двоих. Одним дыханием и одной судьбой.